В различных рекламных роликах или каких-то спектаклях вы наверняка слышали эффект тонального набора телефона, будь то на мобилке или обычном стандартном кнопочном телефонном аппарате. Я тоже иногда так делаю, но я предпочитаю делать это, скажем так, аналоговым способом, подключив свой мобильный телефон проводом к звуковой карте, включив запись, набрать какой-то от фонаря номер, после чего выключить запись и сохранить это в файл. Как-то рука чувствует клавиши, я могу спокойно набрать какой-то номер. Но можно здесь, как и в любом нормальном редакторе, это сгенерировать синтетически. Чем мы сегодня и займемся? Область. Звук 1. Частота. Открыл программу Forge. Здесь у меня уже создан звук. Трек, который пока пустой. В нем ничего нету. То бишь, просто рабочая область для будущих каких-то медиаданных. В данном случае звуковых. Чтобы попасть в этот плагин, который генерирует тоны набора телефонного номера, нажимаем Alt, идем к подменю Insert. Файл подменю. Insert подменю. И стрелкой поднимаемся вверх. Маркер M1 из 12. Синтезис подменю. Здесь мы уже были в прошлой главе. В простом синтезе генерировали звуковые тоны и шум. Стрелкой вправо открываем. Тоны DTMF, косая, черта MF. 1 из 3. Здесь три пункта. Тоны DTMF. FM. 2 из 3. FM. Frequency Modulation. Здесь играться частотами можно. Тоже можно и шумы сделать. Но это сложный синтез. Я по нему подкаст писать не буду. Хотя иногда в него заглядываю. Я очень редко им пользуюсь. Простой. 3 из 3. Простой. Здесь мы уже были. Идем в DTMF. Тоны DTMF, косая, черта MF. 1 из 3. Заходим. Тоны DTMF, косая, черта MF. Звук 1. Диалог. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. Как и в любом другом наборе пресетов, здесь тоже есть без названия. Находим дефолтный пресет. Sony Creative Software. Sony Creative Software. Здесь, в этом пресете, они записали номер своей горячей линии. Не знаю, рабочий ли он сейчас, но звучит он примерно так. Предпросмотр, кнопка. Предпросмотр. Какой-то американский номер. Здесь я могу прочитать по цифрам, но не буду. Панель инструментов. Предустановленная настройка. Иду стрелкой вниз. СИС весь диапазон DTMF. 1 234 567 890 звездочка решетка. Вот это и есть дефолтный пресет. Собственно говоря, их тут два. Sony Creative и этот весь диапазон DTMF. Весь диапазон – это значит, что в этом пресете записаны все знаки и цифры, которые есть в хорошем кнопочном телефоне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ABC. Я даже не знаю, в каком телефоне эти буквы есть. Очевидно, раньше были. Звездочка, решетка. Собственно говоря, иногда я даже использую этот пресет в штатном режиме, когда мне просто надо какую-то пиликалку изобразить для какого-то ролика. Но сегодня мы заглянем в настройки, благо я в них уже бывал и, так сказать, вкурился, что там и к чему. Заходим табом и смотрим. Диалог минус 12 0 дБ, 25-12% тип генерируемого тонального сигнала. Строка набора 1 234 567 890 звездочка решетка. Мы попали в редактируемую строку, где мы можем написать какой-то номер телефона или какие-то символы. Здесь по умолчанию записаны все символы, которые есть в стандартном DTMF диапазоне. Стою на первую цифру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, звездочка, решетка, пусто. A, B, C, D. Я даже не знаю, в каком кнопочном телефоне эти буквы есть. Неважно. Когда-то, значит, были. Здесь мы можем, как я уже сказал ранее, записать какой-то номер. Например, запишу свой номер. 0. Выделение удалено. 9. 6. Поставлю точку, которая будет паузой. Точка. 6. 9. Точка. Снова точка. 8. Точка. Точка. 4. Написал. В результате у меня получилось. 0.96. 5. Паузы я мог бы проставлять не обязательно точками. Я бы мог бы ставить тире или запятую. Пока не в этом дело. Номер я свой записал. По умолчанию он у меня будет звучать следующим образом. Предпросмотр, кнопка, пробел. Предпросмотр. Вот так вот мой номер звучит по умолчанию, и вот такие у него будут тона. Ну, как у обычного мобильного телефона. Кстати, звучат сейчас так именно мобильники. Кнопочные телефоны звучали немножко по-иначему. Здесь, кстати, тоже можно сымитировать настоящий старый кнопочный телефон. Переходим в строку редактора. Райт-кай. Строка набора 1 миллиард. Строка набора. Идем табом. Амплитуда от бесконечности до 0 дБ. Редактор пусто. Попали на ползунок регулятора уровня громкости. Обычный штатный ползунок, который можно двигать по десятым долям децибела стрелками и по целым страницами вверх и вниз. По умолчанию он у нас стоит на значении... Минус 12 0 дБ, 25-12%. Ну давайте его подниму. Пусто. Минус 10 0 дБ, 30. Пускай немножко громче будет. С громкостью определились. Чабулируемся. Тон набор радиокнопка отмечена. Тон набора радиокнопка. Вот эта радиокнопка как раз и переключает обычный тон набора и тон набора старого кнопочного телефона. Вот я сейчас стрелкой поведу вниз. Многочастотный радиокнопка отмечена. Многочастотный. И все. Как звучит старый добрый кнопочный телефон? Прослушаем. Предпросмотр кнопка. Предпросмотр. Знакомый сигнал, не правда ли? Сейчас так телефоны уже не звучат. Но раньше вот такой вот звук был очень даже модный. Такой громкий, проницательный. Возвращаемся на радиокнопку. Многочастотный радиокнопка отмечена. Ну, давайте оставим многочастотный. Он как-то поинтереснее. В общем, эта радиокнопка переключает между обычным тоном, стандартным в нынешнее время набора телефонного номера и многочастотным, каков был раньше на стационарных кнопочных телефонах. Чабулируемся дальше. Длительность одного тон сигнала от 0001 до 2 секунд. Редактор выделено 0100. Длительность тона. Здесь мы можем выставить, насколько длинные наши вот эти тона будут. Минимальное значение 1 миллисекунда, 1/1000. Максимальное значение 2 секунды. Не знаю зачем, но так здесь уже придумали. По умолчанию здесь стоит 100. Ну давайте поставим на 150. Пусто. Выдели 0, 1, 5, 0. Длительность одного тон сигнала от 0001 до 2 секунд. Редактор выделено 0150. Пускай будет. Чуть-чуть подлиннее мы их сделали. И теперь чабулируемся дальше. Длительность разрыва от 0001 до 2 секунд. Редактор выделено 0100. Длительность разрыва. Если мы не ставили какие-то принудительные паузы, то стандартный разрыв как раз вы и слышали, где-то вот 100 миллисекунд. Это стандартная пауза, скажем так, между вот этими тонами. Пускай она такой и остается. Здесь тоже можно поставить от 1/1000 секунды до 2 секунд. Идем дальше чабулятором. Длительность паузы от 0001 до 5 секунд. Редактор выделено 0200. А здесь длительность паузы. Вот той принудительной, которую я проставлял в своем номере. Длительность паузы у нас получилась по стандарту 200 миллисекунд. Ну давайте поставлю 250. Пусто. 0.5.0. Длительность паузы от 0.001 до 5 секунд. Редактор выделено 0.250. Пускай будет такая вот принудительная пауза. А теперь идем дальше. Сгладить границы всех тональных сигналов флажок отмечено. Это уже на любителя. Кому-то нравится, чтобы границы вот этих тонов, начало и конец каждого сигнала, были как бы острые, с таким себе щелчком. Кому-то это не нравится. Те устанавливают этот флажок, и тоны сигналов получаются сглаженные по краям. Чабулятором двигаемся дальше. Символ паузы. Редактор выделено. Символ паузы. А вот здесь самое интересное. Помните, я в номере своем в некоторых промежутках между цифрами проставлял точки? Я мог бы проставить и дефис, и запятую, но я проставил точки. И вот в этом редакторе я могу тоже поставить символ паузы, чтобы он учитывался. В данном случае здесь стоит символ паузы. Запятая. Запятая. Запятую стираю. Пусто. Выделение удалено. Запятую стер и пишу точку. Точка. Вы слышали, что до этого у меня номер набирался гладко и равномерно. Все паузы были стандартные и одинаковые. Теперь одинаковых пауз не будет. В том месте, где у меня проставлена точка, будет пауза подлиннее. Если бы я там поставил запятую, то у меня пауза бы проявилась сразу, поскольку здесь по умолчанию стояла запятая. Но поскольку я там поставил точку, то и здесь я вынужден в этом редакторе поставить точку. И теперь табулируешь дальше. Вставить новую последовательность тональных сигналов В. Комбинированный список. Конец файла закрыто. Мы уже проходили не раз этот комбинированный список и во время вставки тишины, и в прошлой главе, куда вставлять новую волну шума или звука синтезированного. Так же самое здесь. Если бы у нас в этой области пустой была бы какая-то запись, был бы резон выбрать, куда вставить. В начало записи. Или туда, где мы стоим в данный момент курсором, или в конец. То бишь, либо принудительно в начало, либо принудительно в конец, либо в то место, где мы стоим курсором. На курсор. Идем дальше. Ок, кнопка. Окей. Отмена кнопка. Предпросмотр кнопка. Послушаем, как зазвучал теперь наш номер телефона. Пробег. Предпросмотр. Вот такая вот у нас получилась музыка. Как видите, там, где у меня были проставлены точки, стали паузы побольше. Потому что в редактор паузы я вписал именно точку. Вы можете использовать либо точку, либо запятую, либо паузу. А может, поэкспериментируйте еще с другими знаками. Я думаю, там неограниченное количество. Но, как правило, стандартные знаки препинания – это дефис, запятая и точка. Главное, чтобы символ, записанный в редакторе паузы, совпадал и с символами, которые вы проставили на самом номере. Таким образом, можно имитировать какие-то приколы с этого телефонного набора, вставлять их в какие-то рекламные ролики или просто вставлять в какие-то спектакли.